Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Радиослушатели, зрители, вот, ну и все, кто, так сказать, все, кому интересно. Я, честно говоря, хотел бы начать передачу с, на мой взгляд, довольно важного события, которое произошло 26 мая. Литургия в главном храме Вооруженных сил России, где присутствовал новый министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. И, в частности, патриарх Кирилл подарил новому министру обороны икону с образом Тихвинской Божьей Матери, которая традиционно считается защитницей рубежей России. Да, я думаю, что это было очень символично. Я вот смотрел, так сказать, да, то, в том числе части как бы этой литургии, вот, и мне лично было очень радостно видеть нового министра обороны Белоусова, вот, стоящего на литургии, как бы, да, и всю службу, там было довольно много военных, в том числе и молодых ребят, курсантов, вот, и так вот показывал по лицам, так сказать, когда там ходила камера, было видно, что они не просто отбывают номер, то есть люди, и видно было, что они молятся, причем там люди стояли и награжденные, так сказать, высокими наградами, было довольно большое количество военных священников. И, кстати говоря, об этом тоже потом говорилось в проповеди после службы, о том, что военное священство возрождается, и это очень здорово. И мне кажется, что это хорошая новость вообще для всех, для нас, потому что, еще раз повторю, как бы, да, то, о чем я не раз говорил, без идеи, без ощущения того, что, так сказать, с духовной точки зрения зло, а что такое добро, как бы, да, на самом деле успеха никого не будет, потому что, ну, железо, денег и всего остального, в принципе, это все есть и в другом мире. Вот вопрос идеи, вопрос, так сказать, ощущения того духовного, да, что такое хорошо, что такое плохо, вот это во многих странах мира, в первую очередь, так сказать, на Западе, оно потерялось, пришло в абсолютную негодность. И, кстати, еще интересно то, что патриарх в конце службы заявил, что Россия стала альтернативой цивилизационного развития. Вот, причем привлекательной альтернативой. Люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, все больше и больше внимания обращают на опыт нашей страны, которая сочетает научно-технологический прогресс, экономическое развитие с возрождением веры в сердцах людей. Вот, мне кажется, это такая штука очень важная, да, которую следует понять. Я, правда, честно говоря, при всем моем уважении к патриарху, не до конца разделяю его оптимизм. Я так скажу, мы получаем шанс стать альтернативой. Станем мы ей или нет, ну, зачатки этого есть, но есть и довольно серьезное сопротивление, ну, и внешнее сопротивление, оно понятно, да. Есть и внутреннее сопротивление, или, скажем, там, непонимание и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, пока мы альтернативой такой, в том числе сами себе не ощутим, не избавимся от этой вот, значит, какой-то двойственности, вторичности, вот, нам и трудно будет быть привлекательными для других, и трудно будет побеждать, потому что пока вот эта вторичность, так сказать, в голове, она у нас будет, да, вот, то мало что будет получаться, да, и здесь оптимизм патриарха я лично, так сказать, поддерживаю, но мне кажется, у нас пока только есть шанс на это. А в чем состоит этот шанс? Тоже неоднократно, как бы, да, приходилось по этому поводу говорить. Экономика, технологии, наука и все остальное являются не целью, а средством изменения способа жизни людей в соответствии с моралью и нравственностью, заложенной в том числе традиционными религиями, в соответствии с пониманием того, что такое добро и что такое зло. Потому что в противном случае все это просто, так сказать, да, рассыпается в ничто. Может ли такая Россия стать успешной, быть успешной? Я думаю, что вот только такая Россия и будет успешной. Это первое. Второе. Может ли она быть привлекательной для других стран? Да, может. Да, может, но для этого надо очень много и серьезно поработать. Во-первых, над внутренней консолидацией России. Во-вторых, над тем, чтобы, ну, максимальное число людей понимало и разделяло эти идеи. Да. В-третьих, над тем, чтобы эти идеи реализовывались во всех сферах жизни, начиная от экономики, заканчивая культурой и образованием. Ну, а в-четвертых, поработать над тем, чтобы этот образ, альтернатива, он распространялся по всему миру. И чтобы, так сказать, те люди, которые находятся за пределами нашей страны, да, мы понимали, вот есть на кого ориентироваться, есть, значит, может быть, даже куда переселиться жить или, по крайней мере, приехать. Здесь вот, я думаю, что нам вот надо побольше тоже такой вот активности, связанной с собиранием этих людей, да. Еще раз повторю, вот если бы мы подняли флаг, так сказать, борьбы за традиционные ценности, при этом в таком вот здравом симбиозе, без фанатизма, да, без какого-то там такого, так сказать, уклонения в радикализм, вот, симбиоза вот современного образа жизни, в первую очередь это касается техники, потому что иногда под современным образом жизни подразумевает, так сказать, тотальный разврат. Так вот, современный образ жизни с точки зрения вот, симбиоза достижения науки и техники, но при этом находящихся в рамках служения человеку, в рамках так сказать, того, что называется добром, в рамках того, что называется любовью, нравственностью и так далее, и так далее. Я думаю, что мы могли бы очень многим дать пример, или по крайней мере, многие бы это увидели. Кстати, и сейчас, хотя вот я лично оцениваю там ситуацию внутри страны так, ну, достаточно скептически в этом смысле, да, но и сейчас, несмотря на это, даже сам факт того, что мы вот бросили вызов коллективному Западу, в том, что мы, так сказать, пытаемся хотя бы как-то сопротивляться, да, пытаемся вот от этого, значит, прозападного тщеславия, эгоизма, который не навязывают всем как модель жизни, да, вот, все-таки вернуться к какому-то более такому нормальному пониманию этого бытия, вот, люди это видят, и многие этим даже восхищаются, да, в том числе и в тех странах, которые вроде бы даже как и к нам враждебно относятся, а уж тем более в тех странах, которые к нам относятся более-менее нормально, скажем, в том же самом Китае, многие симпатизируют России, в первую очередь, потому что они считают, ну, вот вы отстаиваете свою точку зрения, да, вы придерживаетесь каких-то, так сказать, там, своих корней, хотя, ну, так, если углубиться в это не совсем так, вот, но, по крайней мере, со стороны, вот, это уже выглядит так, а, например, еще в 90-е годы, там, условно говоря, да и даже в нулевые, это выглядело совсем не так. Это выглядело как, значит, постоянное раскатывание ковриком, так сказать, да, подстилание под чужие интересы и полная потеря себя, причем во всем. Вот шанс у нас такой есть. Поэтому вот слова патриарха на литургии в главном храме вооруженных сил, и в частности участие, так сказать, в этой литургии, литургия – это главное богослужение такое православное, христианское, да, Андрея Белоусова, вот, тот факт, что ему вот икону, так сказать, подарили тоже, Тихвинской Божьей Матери, защитница нашей Родины, я считаю, так сказать, пожалуй, это самое такое важное, так сказать, событие, пока не прошедших выходных, вот, и выглядело все это очень впечатляюще, да, и искренне, самое главное, вот то, что там, вот, опять же, те военные, которые там были, так сказать, и сам министр, это не выглядело, так сказать, какой-то дежурной постановкой, условно говоря. И меня лично это, честно говоря, очень порадовало. И по поводу того, что Россия может быть альтернативой, я уверен, что это, так сказать, так и должно быть, вот, но это тоже важно, чтобы люди это внутренне осознали и поняли, что другого, собственно, выхода вот, и с точки зрения успеха его и нету. Ну, а самое главное политическое событие понедельника в Ташкенте. Сегодня пройдут переговоры на высшем уровне. Владимир Путин прибыл в Узбекистан накануне с государственным визитом. Ну, наверное, тем самым Россия укрепляет позиции в Центральной Азии. А на прошлой неделе президент встречался в Минске с белорусским коллегой. По итогам была большая пресс-конференция. И корреспондент белорусского агентства «Белта» задал главам государств вопрос, как скажется на перспективах возможных мирных переговоров факт истечения полномочий Зеленского и с кем от украинской стороны возможно вести переговоры. Владимир Путин, во-первых, подтвердил открытость к переговорам, но уточнил, что подписывать документы от Украины пока некому. Легитимность Зеленского закончилась. А та самая швейцарская конференция – это лишь пиаровские шаги Запада для подтверждения статуса Зеленского. Но они, эти шаги, не имеют значения для юридических документов. По поводу, там буквально пару слов, так сказать, по поводу сначала вот заявления по поводу Зеленского. Хорошо, что это президент однозначно, так сказать, отметил по поводу окончания легитимности, потому что тут тоже были какие-то у нас, так сказать, такие вот колебания у некоторых, там вот то ли надо говорить про то, что Зеленский, так сказать, нелегитимный, то ли не надо говорить, так сказать, давайте подождем. Моя позиция с самого начала была однозначной, да, как бы вы, Павел, это не дадите соврать в данном случае, я считаю, что легитимность Зеленского закончилась, вот, и нечего с ним цацкаться вот по этому поводу, да, и я бы, честно говоря, Зеленского рассматривал как одно из главных препятствий к переговорному процессу. Вот если так переводить все в практическую плоскость, ну, смотрите, теоретические переговоры, как бы, да, могли бы стать способом окончания кровопролития, да, и достижения каких-то соглашений. Есть аргументы за эти переговоры, есть аргументы против, да, они разные, но вот одним из реальных совершенно препятствий на пути к переговорному процессу является личность Зеленского. Не знаю уже, как вот раньше его можно было назвать президента Украины, а сейчас он кто, непонятно. Личность гражданина Зеленского. Вот личность гражданина Зеленского, является препятствием на пути к любым переговорам. Во-первых, он сам себе запретил вести переговоры. Во-вторых, он не является легитимным руководителем Украины, и до сих пор они так и не удосужились ничего такого изобразить, так сказать, да, никакую такую, так сказать, формулировку, которая бы могла его хотя бы, так сказать, как-то прикрыть фиговым листочком, так сказать, его эту самую срамоту в этом смысле, да. Ну, а в-третьих, очевидно, что для него это вопрос вот жизни и смерти, да, вот, собственно, все. Поэтому личность Зеленского тормозит нахождение компромисса в этом вопросе. Личность Зеленского, так сказать, да, стала символом продолжения бессмысленного, как бы, до кровопролития, уничтожения украинского народа там и так далее, и так далее. Да. Личность Зеленского стала синонимом уничтожения Украины. Вот. И, на мой взгляд, этот человек, так сказать, да, он стал объективным препятствием для всего этого. Как с этим разобраться, так сказать, что с этим сделать, да? Ну, не знаю, пусть разные люди думают, которые за эти вещи отвечают, в том числе на Украине. Вот. А его, скажем так, ну, скажем, выведение из процесса этого человечка, так сказать, на мой взгляд, открывало бы определенные шансы. Вот я думаю, что да. Вот если бы, так сказать, условно говоря, завтра, послезавтра, там, ну или не послезавтра, через месяц, все равно, когда через два месяца, значит, гражданин Зеленский перестал бы играть в этом процессе роль, я думаю, что какие-то перспективы, так сказать, разрешения этого конфликта новые, может быть, и открылись. И поэтому то, что президент Путин об этом сказал, то, что мы исходим из того, что легитимность Зеленского завершилась, ну, я думаю, что это принципиальное, так сказать, заявление по этому поводу. Вот. Это первое. Второе, так сказать, то, что второй визит был к нашему белорусскому президенту, да, к Лукашенко в Минск, это тоже вполне символично. Ясно, что вот на этом направлении, на направлении укрепления союзного государства, на этом западном направлении, мы видим тоже перспективы развития, и для нас это важно. Там же сейчас тоже проходит, или уже прошли, я не знаю, так сказать, учения по развертыванию ядерных сил, что тоже, мне кажется, прямое указание, значит, Западу на то, чем все это может кончиться. Вот, как я говорил в пятницу, вот как по мне, так сказать, взяли бы и заодно обозначили бы потенциальные цели возможного нанесения, не дай бог, конечно, ядерных ударов, да, а цели эти находятся, в первую очередь, в Европе, в США, как бы, да, и в других странах НАТО. Насчет визита в Узбекистан, интересен он вот чем. Если довольно долгое время нашим приоритетным партнером в Средней Азии был Казахстан, в бытность там президентом Нурсултаном Назарбаевым, да, кстати, где он, что с ним вообще, так сказать, да, даже непонятно, вот, то теперь мы, значит, в качестве приоритетного направление выбираем Узбекистан, да, хорошо это или плохо, это покажет время, вот, но это интересно с точки зрения отметить изменение конфигурации. Я думаю, что это напрямую, конечно, связано с той позицией, которая, во-первых, с теми событиями, которые произошли в Казахстане, так сказать, вот накануне специальной военной операции, с той позицией, которую казахстанское руководство по ряду вопросов, так сказать, заняло, вот, и которую иногда нельзя расценивать как однозначно дружественную в отношении России, к сожалению. К сожалению, такие то влево, то вправо, такие качания, как бы, да, проблемы, связанные с ущемлением русского языка в Казахстане. Хотя, на мой взгляд, для этого объективной причины нету, потому что вот зачем на пустом месте, так сказать, да, создавать какие-то трудности? Нет, там вот есть силы, которые считают, что вот надо каким-то образом, так сказать, поднимать эту тему, там, создавать напряженность, там, все такое прочее. У меня просто есть знакомые, которые сообщают, что, ну, есть реальные проблемы. И вот действительно появилось какое-то вот такое вот радикальное давление на людей, как бы, вот не знаешь, как бы, да, вот как вот по-казахски сказать, да, вот, значит, мы тебе жить не дадим. А вот я просто помню, как на Украине все эти вещи начинались ровно с тех же самых, так сказать, вопросов, да, когда по улицам киевских городов, этих украинских городов стали, так сказать, шастать, значит, банды каких-то молодчиков, вот, которые потом, между прочим, превратились во всякие батальоны Азовы и во все остальное, да, останавливать людей на улице, которые им не нравились, да, и, значит, проверяли, типа, их знание украинского языка. Вот. А если, как им казалось, знание украинского языка было недостаточным, этих людей избивали, вот, или там как-то, так сказать, над ними издевались и так далее, далее, и так далее. Вот ровно так все это происходило когда-то на Украине. С этого вся вот эта вот, значит, ерунда началась. Вот, мне кажется, это тоже важно, важно понимать. При всем, так сказать, при всем как бы, отношении к нашим интеграционным, так сказать, объединениям, мы помним, что Назарбаев когда-то был одним из авторов вообще всех этих вот евразийских интеграционных процессов. Все-таки надо, на мой взгляд, и в отношениях с Узбекистаном, со всеми остальными, все-таки выстраивать какую-то новую парадигму. Парадигма такая, как бы, да, отношения могут быть только равноправными, а вот только взаимовыгодными и никак по-другому. А ситуация, при которых, как бы, да, если что, России помогай, вот, а если, так сказать, надо что-то России, мы тебя знать не знаем, вот такая, так сказать, ситуация должна изживаться. Вот, вот так вот. В плане экономического взаимодействия, кстати, тоже давно еще, когда занимался всеми этими процессами, я не раз бывал во всех этих странах, вот всегда говорил, на мой взгляд, экономическое взаимодействие между нашими странами, оно не должно сводиться к тому, что миллионы и миллионы, как бы, да, трудовых мигрантов из Средней Азии переселяются в Россию. Это не интеграция называется. Интеграция будет тогда, когда будут создаваться производственные цепочки, когда будут создаваться такие схемы сотрудничества, при которых экономика будет развиваться как бы и там, вот, и не будет нужды миллионами переезжать там из одной страны в другую. И когда это тоже будет в итоге вести к производству продукта, не к росту, так сказать, чего-то такого, чего даже иногда руками пощупать нельзя, да, вот, а к производству конкретной продукции. Когда-то давно в Узбекистане, так сказать, было довольно много промышленных предприятий. Вот. Но так как работали в основном там русские, которые все или поумирали, или уехали, да, ну и плюс, как бы, в связи с известными, так сказать, реформами, многие из этих предприятий, так сказать, точно так же, как и в России, к сожалению, да, остановились, так сказать, это самое, разрушились, и все такое прочее. Вот, я думаю, что целью экономической интеграции, если уж о ней говорить всерьез, должно стать воссоздание цепочек производства, а не разговоров о том, что, условно говоря, в обмен на переселение в Россию там, миллионов и миллионов жителей Средней Азии, они будут нам периодически улыбаться вот, на парадах Победы, как бы, и делать вид, что все хорошо. Вот так вот. Я думаю, что вот надеюсь, что мы входим в какой-то новый этап развития наших отношений. Ну, я так надеюсь. А как там будет, посмотрим. Возвращаясь к заявлению президента, которое он сделал в Минске, ну, какие документы подписывать, я думаю, ясно. А вот с кем подписывать? Вопрос остался, скажем так, пока без ответа. На ваш взгляд, есть какие-то перспективы? Если, например, Конституционный суд Украины все-таки решит, что Зеленский может называться президентом, вы говорите, что с ним вот подписывать не будем. Ну, опять тут, что я говорю, так сказать, не я же решаю, с кем и что мы будем подписывать, вот, тут я свою позицию-то обозначил четко, причем очень давно, я считаю Зеленского и его команду, как бы, да, проблемой, которую нужно преодолеть. Вот каким способом? Ну, это можно об этом разговаривать, да. Вот. Но эти люди, с этими людьми, на мой взгляд, договоренности будут достаточно проблемными, да, даже с точки зрения гарантии их выполнения. А кто они такие? Как, чем они могут гарантировать это? Еще раз повторяю. Ну, Конституционный суд, например, украинский, выпишет какую-то Филькину грамоту. Ну, выписал он эту Филькину грамоту. А завтра пришел какой-нибудь другой и сказал, ой, это все было неправда, это все не так. Понятно, что любой может в любой ситуации прийти, но тем не менее, все-таки одно дело законно избранный глава страны, другое дело человек, который по справке живет. Справка об освобождении, знаете, бывает такое. Вот живет по справке человек, да, ну, справка сегодня, так сказать, действует, завтра не действует. Конституционный суд этой Украины может там нашлепать еще, так сказать, 50 таких же справок, а потом выпустит решение, которое опровергнет свое собственное решение. Можно ли с таким человеком договариваться и быть на что-то, в чем-то уверен? Не знаю, я не уверен. Я понимаю, что есть такой, знаете, здесь морально-психологический момент. Вот взять и заставить его подписать с нами какое-то соглашение. Вот он там 2 года кривлялся с лишним, как бы, и говорил, что он не будет подписывать никаких соглашений, а вот мы его заставим подписать. Ну, я понимаю, момент такой есть, но вопрос в том, что это будет за соглашение. Потому что вряд ли сегодняшний Запад вместе с Зеленским готов пойти на какое-то соглашение, которое мы смогли бы трактовать как однозначное, так сказать, поражение Запада и Украины. Они, понятно, что они будут искать свою выгоду вот в этих всех вещах. А что касается, кто может быть еще, пока не просматривается. Пока не просматривается. Но если вот конкретный гражданин, так сказать, куда-то денется, то я вас уверяю, там претендентов на то, чтобы возглавить Украину, как бы, да, найдется более чем достаточно. В конце концов, можно ведь и выборы провести. Другое дело, что пока американцы, так сказать, не дадут команды, пока им выгодно в это играть, а я думаю, что им выгодно будет играть как минимум до выборов осенью, я с трудом представляю себе, так сказать, такие прям какие-то серьезные подвижки. Конечно, если вдруг успехи наших вооруженных сил будут развиваться стремительно, предположим, да, вот, вдруг так вот произойдет, ну, да, может что-то и поменяется. Но вот в ближайшие месяцы, мне кажется, инерция процессов будет сохраняться примерно такой же, как она есть сейчас. Ну, то, что Запад намерен до конца поддерживать Зеленского, говорят из заявления главы НАТО Йенса Столтенберга. Он призвал союзников по альянсу разрешить Украине атаковать, как он сказал, легитимные цели в глубине территории России западным оружием. Первым идею Столтенберга поддержал Стокгольм, но там не все так однозначно, а эстонский премьер Карис заявил: Эстония сделает все, чтобы поставить Россию на колени. Вот, и готова открыто, без помощи НАТО, воевать с Россией. Но об этом через несколько минут. Сейчас новости, затем продолжим. 11:34 в Москве. Продолжаем программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 221 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напоминаю нашим слушателям, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отсылать на WhatsApp и Viber, номер +7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Заявление генсека НАТО Столтенберга, которое сегодня он сделал на парламентской ассамблее НАТО, он заявил, что альянс по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины. Это остается основной задачей. При этом Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование западного оружия по, процитирую, легитимным целям на территории России, в частности, авиабазам. Но опять говорит, мы не хотим прямого столкновения, все будем делать руками киевского режима. Ну, вот это тут ничего нового-то нету. Что тут нового тут скажешь про это дело, да? Например, что тут нового можно сказать? Вот, да, есть какие-нибудь там эти самые, что Столтенберг что-то новое сказал? Или что-то, так сказать, там... Ну, его поддержал, Стокгольм поддержал, говорит, да, ну, возможно, сейчас все больше и больше стран, которые входят в НАТО, будут говорить, да, мы разрешаем Зеленскому бить западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. Вот, наверное, к этому идет, Сергей Александрович. Не, возможно, но это опять, это не как вот самой коллизии, которая за два года сложилась, не меняет, да, потому что, к сожалению, ситуация такая, что отодвигая свои красные линии, да, мы их, значит, ну, по большому счету провоцируем, да, так сказать, разбаловали, как бы, да, вот этим, вот этой возможностью разбаловали и приучили думать, что они могут делать все, а им не будет ничего. Вот. Эта дилемма до сих пор не решена. Вот. Тут прокомментировать это невозможно, потому что это вопрос приоритета решения высшего политического и военного руководства страны. Вот. Поэтому здесь дилемма такая, как бы, да, она очень простая. Значит, или дальше, значит, действовать в рамках того коридора, который нам натовцы, собственно говоря, определили. А рамки этого коридора следующие. Они позволяют себе практически все. Мы можем позволить себе только то, что происходит на линии там, боевого соприкосновения или там, на территории Украины. Да? Вот. Я считаю, что это там, ситуация ущербная. Но выйти из нее там, да, действительно, да, это довольно большой риск. В том плане, что значит, надо создавать проблемы для них, там, не знаю, сбивать беспилотники, так сказать, да? Создавать, так сказать, какие-то угрозы для объектов на территории стран НАТО. Вот. Ясно, что это или, скажем, да, наносить какие-то более сокрушительные удары непосредственно по украинской там, инфраструктуре и все остальное. Да? Вот. А здесь аргументы такие: этого делать не надо, потому что это будет вести к эскалации конфликта. Но дело в том, что если мы этого не будем делать, то эскалация конфликта все равно будет нарастать, потому что ощущение безнаказанности, да, оно порождает как раз у Столтенбергов и всяких разных шведов вот именно такую точку зрения. Все. Поэтому вот эта ситуация, она как бы вот два года существует, и она пока никак не меняется. Разрешить эту коллизию комментариями невозможно. Комментарий каждый раз будет один и тот же. Да, возмущение по поводу того, ах, негодяй ты Столтенберг, бессмысленное, потому что, так сказать, он этого не услышит, а даже если услышит, плевать он на это хотел. А на что он плевать не хотел бы? Он плевать не хотел бы, например, на то, если он будет понимать, что, скажем, может пролететь ему по голове. Но так как мы, значит, эту коллизию до сих пор для себя как-то не решили, это означает, что в голове у политического руководства страны, нашей страны, да, какой-то другой, значит, взгляд на эти вещи. Все. Дальше, так сказать, точка. Дальше можно сколько угодно, так сказать, говорить об эстонских, так сказать, президентах, о Столтенбергах и прочее-прочее. Но коллизия вот такая. Здесь два варианта. Первый. Мы катимся вот в том коридоре, в котором, как бы, нам обозначает НАТО. И в этом коридоре, как бы, да, НАТО остается неуязвимой. Второе, как бы, мы выходим за рамки этого коридора, как бы, да, и, значит, делаем то, что считаем нужным, но при этом, значит, повышаются ставки вообще во всей этой ситуации. Пока я не вижу, да, условно говоря, какого-то движения со стороны нашей, как бы, к тому, чтобы что-то здесь изменить. Вот. Поэтому столтенберги будут говорить то, что они считают нужным, шведы будут говорить то, что они считают нужным, эстонцы будут говорить то, что они считают нужным. И точка. Здесь вот за эти два года вот все вот это вот наше там возмущение и бульканье, да, оно в этом смысле упирается вот в эту дилемму. Все, больше ничего. Поэтому тут можно или как бы вот все время там дежурно всплескивать руками каждый день, да, вот, ну, это бессмысленно, по большому счету, да, вот, или ждать, пока эта дилемма, значит, каким-то образом будет разрешена на самом верху. То есть пока вот происходит вот это. Вот, и Столтенберге будет это говорить. Вот так вот. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине. Вот она ввязывается в конфликт, но не просчитала ни величину затрат, ни средств, которые необходимы для достижения поставленных ею военной цели. Вот такой безответственности я в жизни не видел, сказал Орбан. Вот. И по его словам, стать участником конфликта на Украине хочет НАТО, и шансы, что альянс удастся это удержать, ограничены. Ну да, действительно, довольно странно. Они говорят о том, что мы не хотим столкновения с Россией, и идут к столкновению с Россией. Там проблема в том, что они это столкновение видят на территории Украины. То есть все равно как бы они ощущают себя в безопасности, потому что они думают, ну мы можем регулировать степень своего участия, вот, а страдать будет территория Украины, да? Вот. Ну и опять, это все туда же, да, то сказать, к безответственности этих вот европейских, так сказать, политиков и к тому, что вот они все равно видят в себе сценарий вот таким. Опять же, как можно его разрушить? Ну, есть только всего лишь два способа. Или, значит, создание угроз и, может быть, даже удары по территории НАТО, вот, и по, так сказать, демонстрациям, как бы, да, в этом смысле силы. Это первый, так сказать, вариант, но он, понятно, что он, так сказать, довольно рискованный. Вот. А второе, как бы, это более сокрушительные удары дистанционные по инфраструктуре, так сказать, и по всему там, что, так сказать, двигается на Украине с демонстрацией возможности перехода к ядерной войне, вот, к сожалению, да, вот, вот так вот, да, поэтому и все это, как бы, на их границах, потому что, ну, по-другому не будет действовать, к сожалению, так сказать, да, тут, по-другому этот конфликт просто будет перемалывать огромное количество людей в течение очень долгого-долгого количества лет. Вот. Или, опять же, или радикальные действия, так сказать, типа вот устранение верхушки украинского руководства. Ну, вот все уже сказано по 150 раз, как бы, да и чего. Да, да. Понятно, что решение же, так сказать, не в этой студии принимается. Ну, сказали вот раз, сказали два. И что дальше? Вот, или как у нас там тоже по телевизору любят все говорить, так сказать, надо ударить там ядерным оружием. Но это же не в телестудиях решается, правильно? Надо, не надо, и надо ли, так сказать, будет ли кто-то это делать? Я так понимаю, что никто не будет. Вот. Ну и тогда дальше что? Ай-яй-яй, так сказать. Да, тогда дальше можно все вот эти вот комментарии поставить на репит, да, так сказать, на постоянный, так сказать. И вот тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мне кажется, на самом деле, в таком режиме это скорее ведет к снижению эффективности информационной работы, чем к ее повышению. А что повышает эффективность информационной работы? Вот, например, одно из заявлений, которое сделал глава комитета Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, он с визитом на Тайване во время китайских учений, вот, он сказал, что США поставят Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине. Ну, тоже известный факт, что сейчас НАТО и другие страны на Украине утилизируют. Вот тут Зеленский поедет в Испанию, премьер даст ему, по-моему, 19 поддержанных танков «Леопард». А вот эти заявления Маккола, что Тайвань мы будем накачивать самым современным, новейшим оружием, Украина будет получать все вот это старье. О чем они говорят? Ну, Маккол непонятно, кто такой, поэтому, так сказать, ну, там таких Макколов сколько? Человек 400, наверное, да, и каждый из них что-нибудь такое говорит. Вот, не меньше там, если вот Конгресс плюс Сенат, вот, их там много-много-много-много, да. В этом смысле важнее то, какие решения принимаются, вот, а насчет того, так сказать, что они будут поставлять Тайваню более современное оружие, ну, с одной стороны, как бы, наверное, это значит, тоже такой плевок в сторону Украины, вот, типа, вы нам не так уж сильно и нужны, вот, потому что, конечно, я говорю, таких дураков, как украинцы, которые, ну, себя пожертвовали фактически, так сказать, ради американских интересов их поискать, но, с другой стороны, они говорят о том, что Тайвань для них дороже, им вопрос Тайваня, на самом деле, Китая, реально для них гораздо важнее, поэтому, кстати, эти самые американцы немножко дистанцируются и всю эту ответственность перекладывают на европейцев, благо там дураков много. Сообщение с ленты информагентств. Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето президента на закон об иноагентах. Идет прямая трансляция, обсуждение резонансного, скандального с точки зрения Запада закона продолжается. И тут на днях в Грузии отмечали День независимости. И президент с премьер-министром обменялись такими колкостями. Иракли Кабахидзе, премьер страны, сказал, что президент страны Саломе Зурабишвили, по сути, является изменницей. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Вот что все ее действия можно расценивать как измену Родине. В свою очередь Зурабишвили, выступая в этот же день перед членами правительства, раскритиковала действия собственных властей. Она вновь повторила, что намеченные на октябрь выборы в парламент определят курс страны либо пророссийский, либо европейский. Обвинение в измене родине президента громко. Ну, пусть они там друг друга вот обвиняют в стиле «а ты кто такой?», как бы, да, вот, и тем более, что вот эти Саломе, так сказать, это Зурабишвили, как бы, да, но это можно предъявить, потому что действительно, кто она такая? Вот, она просто пустое место, она на самом деле, значит, работала там где-то в Европах каким-то клерком, так сказать, потом там чудом каким-то, насколько я помню, стала послом Франции в Грузии, а потом они взяли и из нее сделали президентшу, вот, на мой взгляд, полная глупость, вот, и, кстати говоря, толку никакого от того, что ее сделали президентшей. Вот, какие там, так сказать, дивиденды Грузия получила, непонятно. А теперь стало ясно, что, в общем, она на самом деле работает-то не на Грузию ни на какую, да, и вообще, вот, молчи, женщина, ей сейчас скажут, я думаю, еще немножко, или, наверное, уже сказали. Вот, и в следующий раз уже точно не будут избирать вот такое вот странное, так сказать, создание, да, в этой самой, в президенты страны. То, что они преодолели вето, это было предсказуемо, но для меня до сих пор все равно является, честно говоря, загадкой. Вот. А что ж там такое, так сказать, на самом-то деле? Почему грузинские власти так уперлись в этот закон? То есть то, что закон этот, в принципе, они имеют право принять, это понятно. То, что он срисован с американского, и здесь двойные стандарты, связанные, значит, с тем, что американцам можно, другим нельзя, это тоже понятно. То, что за этим, так сказать, стоит там целая куча всяких местных этих НПОшников, которые там подсосались к этому делу и много-много лет как бы живут вот на этих грантах, тоже понятно. Вот. Ну, то, что здесь вот, значит, они зарубились из-за того, что вообще, в принципе, грузинские власти впервые за много-много лет проявили какое-то непослушание, их вообще там хотели в войну втянуть, ну, тоже понятно. Но вообще-то, в принципе, этот сам по себе закон, как бы, да, Тбилиси, по идее, как бы, ну, для нее тоже жизненно важным он не является, потому что все, кто там является иноагентами, там и так знают, что это большая деревня. Вот, поэтому вот мне интересно, да, в чем там дело. Действительно, какой-то темперамент, так сказать, да, или вдруг проснулось чувство, значит, национального самосознания, как бы, или вот решили, что пора побороться за суверенитет, или выпереть вот эту вот Саломе, эту дурную, освободить для кого-то еще там это место, вот, или еще что-то. Вот, если еще что-то, то мне как бы не очень понятно, да. Я тут видел какие-то заголовки, что там Грузия собирается войти в Евросоюз вместе с Абхазией и Южной Осетией. Ну, собираться она, конечно, может, вот, но в реальности я перспектив таких, честно говоря, даже близко не наблюдаю. Вот, и поэтому для меня самого, так сказать, секрет, так как нам связи, так сказать, с грузинской общественностью у нас прорвались, вот, это самое, то не очень понятно вообще реальные, так сказать, мотивы какие-то, в связи с чем это происходит. Хотя там, ну, формальные мотивы, они мне понятны. Действительно, вот, надо быть независимой страной, что такое, так сказать, там, это просто засилие этих НПОшников, оно огромное, и они там вообще претендуют на то, чтобы рулить всеми там этими процессами. Вот их решили поставить на место. Но вот иногда возникает подозрение, что здесь за этим есть еще что-то. А что еще? Не очень понятно. Другой вопрос, что вот когда это вот президентша говорит, что, мол, вот это вот будет решаться про европейский курс или про российский, я про шансов на пророссийский курс вообще даже близко не вижу. Ну, примут они этот закон там, ну и что? Вот. И в чем здесь пророссийский курс выражается? Мне что-то непонятно абсолютно. Вот. Поэтому тоже я никакого пророссийского курса не вижу. В данном случае это просто манипуляции. Странно, что не всплывают никаких других, так сказать, в обсуждения, никаких других серьезных версий по этому поводу. По поводу проевропейского курса, та же президент Грузии Зурабишвили звала Эммануэля Макрона приехать в День независимости в Грузии, но Макрон сейчас на другом направлении работает. Вот звала зачем? Чтобы Макрон окончательно освободил Кавказ от советского ига и российского влияния. Вот видит она в Макроне освободителя Кавказа. Ну, она видит, потому что она была когда-то клерком в Министерстве иностранных дел Франции, насколько я помню, если не ошибаюсь. Вот, она была там просто клерком, вообще ничем не значимым. У нее есть связи с Францией, до сих пор не сохранилась. Так нет, у нее двойное гражданство, у нее паспорт Франции лежит. Ну, понятно, кого ей звать еще? Вот, не Си Цзиньпинь же, как бы, да? Вот, поэтому она Макрона и зовет. Кстати говоря, я думаю, что Макрона она зовет в том числе потому, что вот когда закончатся ее президентские полномочия, я уверен, что второй раз она, вернее так, ну, президентом ей больше, так сказать, в Грузии уже никак не стать. Вот, надо будет куда-то возвращаться. Я сильно сомневаюсь, чтобы она осталась жить в Тбилиси. Вот, вот, скорее всего, поедет обратно в свою Францию. Вот, собственно, и все. Вот, поэтому, ну как, надо сейчас это... Прогиб должен быть достаточно глубоким. Вот, а на самом деле, может ли Франция что-то сделать? Ну, Франция сейчас, видите, активничает в Армении. Вот там связи действительно есть. Во Франции большая армянская диаспора сложилась исторически. Вот, после того геноцида армян, который в Турции в начале 20 века произошел, огромное количество армян в разные стороны света разъехались, в том числе в Европе, и в Европе во Франции образовалась довольно большая диаспора постепенно. Вот, потом она пополнилась там еще, так сказать, тоже после распада Советского Союза и так далее, и так далее. Вот, поэтому, да, вот, французы активничают, пытаются в Армении что-то там тоже им обещать. Я лично думаю, что в итоге это кончится тоже, ну, фиаско, потому что ничего они не могут сделать. В реальности ничего не могут. Если бы могли бы, что-нибудь давно бы сделали. Ну, в смысле, что-то такого полезного и, так сказать, хорошего для той же самой Армении, да, устроить там конфликт, ну, вполне можно. Вот, ну и вот вроде как давайте вы и в Грузии здесь поработаете, и в Армении, понятно, что в Азербайджане, так сказать, их никто не ждет, потому что Азербайджан находится там в орбите влияния Турции, давно и надежно уже достаточно. Вот, а что касается Армении и Грузии, ну, вроде как христианские исторические страны, в Армении есть какие-то позиции, вот давайте, так сказать, и в Грузии. Но в реальности это сделать ничего невозможно. Вот, ну, как, ну, приехал, ну, что дальше? Всех одарил, так сказать, этими самыми чемоданами с евро или что там, построил там 100 тысяч, так сказать, этих заводов французских там, да, и все там стали работать, или там что, всем выписал пожизненную пенсию, что вообще это означает? Это все, в общем, в основном такие слова. Это все слова, такая вот колебания воздуха, потому что в отношении постсоветского пространства у западников было 30 лет с лишним для того, чтобы осчастливить постсоветское пространство по полной программе. И денег у них для этого достаточно, и у американцев, и европейцев, и возможностей. Вот. Но они что-то ничего не сделали. Не сделали нигде причем, да? Вот для того, чтобы этих людей, так сказать, бедных, замученных советской властью и Российской империей, осчастливить. Вот, с какой стати вдруг они счастны начнут осчастливливать, да? Ну, в общем, по большому счету, непонятно. Поэтому это все такое, как бы, колебание воздуха, я думаю. Да, Макрон же ездил тут недавно в Новую Каледонию порядок наводить. Вот, и там после его визита во Франции заголовки «Мы ее, Новую Каледонию, теряем», потому что протесты не утихают. По поводу Армении, там тоже в Ереване в том числе проходят акции неповиновения. Протестующие перекрывают трассы, требуют отставки премьера Пашиняна. По данным МВД республики уже задержано около 300 человек. А единым кандидатом от оппозиции на пост премьера Армении выдвинут архиепископ Баграт Галстян. Ну, вот это интересно, да, здесь церковь, видите, обычно церковь, так сказать, все-таки сторонится политических процессов, здесь церковь вступила в эту ситуацию более активно, правда, не на уровне католикоса, на уровне, так сказать, более, так сказать, такого иерарха более низкого уровня, но это тоже интересно. А почему это произошло? Я думаю, что объяснение это простое, потому что все эти разговоры про Европу, про все остальное, это все для дураков. А в реальности, значит, люди, скажем, видящие смыслы, они понимают, что такое отрыв Армении от России и что такое Армения, движущаяся в направлении Европы. Это, во-первых, отрыв от России будет означать очень серьезные проблемы с безопасностью, которые никто не решит. Никакие Макроны, так сказать, никакие, так сказать, эти самые обещания евроинтеграции, никто эти проблемы не решит. Второе, это будет означать экономические проблемы, да, например, скажем, в случае разрыва отношений в рамках там Евразийского экономического сообщества, которые тоже никакая Европа и никакого Макрона, так сказать, не компенсирует. Ну, а третье, это означает движение в сторону вот этого Содома европейского, который нормальные люди, особенно, так сказать, на Кавказе, особенно верующие, но перенести нормально не могут, потому что это невозможно. В том-то и дело, что та Европа, которая там, которой можно было там, это самое, слюни, по поводу которой можно было пускать слюни там, условно, в 80-х, там, сидя там на диссидентских кухнях, и нынешняя Европа, реальная, да, имеющаяся это в наше время, это настолько две большие разницы. И та-то, в общем, была сильно приукрашена, да, а нынешняя так и вообще просто, по большому счету, выдумка. Поэтому в Армении достаточно много людей, которые этого не переносят. Кстати, вот я могу сказать, что, бывая в Армении, я даже встречался там, и в Грузии, кстати говоря, встречался с советскими диссидентами. Они, конечно, уже пожилые люди, которые выступали активно против советской власти, но сейчас они настроены против Запада. Потому что то, значит, что, так сказать, когда-то им там грязилось по поводу Запада, ну, оказалось, скажем так, большой и местами, так сказать, вредной иллюзией. А уж то, из чего, во что он превратился сейчас, это просто вещь такая абсолютно неперевариваемая нормальными людьми. Да, не понимают нормальные люди, как может премьер страны называть свою церковь, родную армянскую апостольскую, агентом влияния. А Пашинян не раз и не два сказал, почему так возмутились люди, да, и почему именно церковный служитель стал кандидатом от оппозиции, единым кандидатом, потому что Никол Пашинян во время выступления в парламенте Армении напоминал, что вот в раннем средневековье... Продолжим буквально через несколько минут, сейчас новость.